«В меня погрузись» от Патахотепа. Со мной обнимись, во мне растворись, со мной в вышину поднимись, на землю с высот оглянись. Что видишь? Ясное пламя огня. Я этим огнем проявляю себя. Объемлю всю землю, на ней все живое. Исхожу из глубин и питаю собою. Со мной в источник огня погрузись. Руками любви широко развернись. Из состояния не я в глубинном покое стань единосущной со мною. Осознай себя мною. Все в себе ощути. Стань всем. Из меня на мир посмотри. Есть новая жизнь для тебя в нем. В служении мне. Каждый день, день за днем. Все чистые жизни идущих в меня, держи на ладонях, любя и храня, ко мне направляй их, любовью горя, им путь освещая к высшему Я.